Мыльные светильники. Бизнес Виктора Фатеева родом из оборонки, оборонного предприятия, где он работал инженером-механиком после Московского института машиностроения. «Все оборонные предприятия тогда выпускали и товары бытового потребления», — рассказал Виктор. «Наша, кроме оборонного заказа, делала электроплитки, люстры и фонари. Меня поставили руководить выпуском настольных ламп. Надо было разработать документацию, подготовить производство и серийный выпуск. Тогда стремиться производить самые хорошие лампы не имело особого смысла. Советский рынок был закрыт от импорта. Достаточно было наладить выпуск 2-3 моделей, и они оказывались востребованы. Почтовый ящик Виктора Фатеева стал выпускать лампы всего 3 образцов, но зато в огромных количествах. Продолжалось это, впрочем, недолго. В 1991 году стало лихорадить все предприятия. Очень высокая инфляция, заводы остановились, все разбежались. Предприятие, на котором работал Виктор, пыталось как-то держаться, но оборонных заказов больше не было. А цех, производящий люстры, не мог спасти все предприятие от банкротства. У нас 6 тысяч человек работали по линии оборонки, а 500 делали товары народного потребления. Когда нет военных заказов, товарами народного потребления все проблемы закрыть невозможно. К тому же начались неплатежи. Наши клиенты отказывались платить за отгруженную продукцию, и вскоре настал момент, когда у предприятия вообще не оказалось денег. Тогда 17 человек во главе с Виктором Фатеевым ушли с завода и открыли свое производство. Решили делать настольные лампы, а фирму назвать «Фотон». Почему именно настольные лампы? Потому что, с одной стороны, они были востребованы, а с другой, их производство не требовало больших финансовых вложений. Откуда у советских инженеров капиталы, чтобы строить заводы и фабрики? Если бы у нас были деньги, мы могли бы построить завод и начать выпуск стиральных машин. В то время многие зарубежные компании искали партнеров в России. Нам, например, предлагали делать утюги. Но вкладывать деньги они не хотели. Политическая ситуация в стране на тот момент была очень неустойчивая. Сказали: «Вы все организуете сами на свои деньги. Купите у нас оборудование, а за это мы вам разрешим выпускать утюги под нашей маркой». От предложения делать утюги пришлось отказаться из-за отсутствия средств. В 1993 году Виктор Фатеев арендовал небольшое строение в районе Братеева. Аренда в те времена стоила недорого, здание стояло на отшибе и особым спросом у арендаторов не пользовалось. По словам Виктора, в начале 90-х собственное дело легко можно было начать, не имея ни копейки в кармане. Материалы можно было взять с отсрочкой, за аренду разрешали через 3 месяца заплатить. Даже наши заказы другие предприятия соглашались исполнять в кредит. Мы с самого начала хотели делать интерьерные светильники с абажурами. В советские времена отечественная промышленность выпускала только тканевые абажуры, но в 1993 году в моду уже начинали входить пластиковые конусные абажуры, потому что на телевидении появились мыльные сериалы. Во всех сериалах в каждой комнате обязательно стояла настольная лампа. У этих ламп был керамический низ и пластиковый абажур. Мы решили делать именно такие лампы. Серийно их тогда никто не выпускал, а завозить абажуры из-за границы было невыгодно. Большие габариты.